За люком обнаружилось помещение, в дальнем конце которого виднелась дымящаяся молекулярная печь. Это зрелище было последним, что видели в своей жизни наиболее опасные и неуправляемые псайкеры, оказавшиеся на борту черного корабля. Их казнили прямо здесь, завалив на железную палубу, а затем сбрасывали трупы в печь, где они превращались в пепел. Предположительно, ни один колдун не мог воскреснуть после столь тщательного уничтожения. Здесь сестры и обнаружили коллективный разум. Составлявшие его мужчины и женщины сгрудились вместе. Кто-то стоял, кто-то лежал, а кто-то и вовсе удивительным образом парил в воздухе возле стен. В отличие от тел на верхних палубах, эти были вполне живы и подвижны, но от этого было только хуже. «У них нет лиц», — произнесла Лайлани. Впрочем, это замечание было верным только отчасти. У каждого из почти сотни представителей этого противоестественного слияния были и глаза, и нос, и рот. Но их черты пребывали в постоянном движении, изменении. Они казались лишь эскизами, незаконченными набросками человеческих лиц. В одно мгновение вы видели длинный нос и узкий разрез глаз, затем наблюдали, как они округляются, как расширяются скулы, а рот превращается в едва заметную щель. Кости их черепов непрерывно издавали щелкающие и хлюпающие звуки, перестраивались в новые комбинации. Все они разом обернулись к сестрам, выворачивая шеи самым причудливым образом. Послушница скинула огнемет с плеча и проверила прометиевый бак. Тот опустел уже наполовину. Пальцы ее легли на спусковой крючок, и оружие тихо зашипело, готовое к бою. «Вот он!» — показала Геркази. «Это и есть голос!» Они вошли в комнату, и ближайшие к ним части Геншальта поспешно отпрянули, стараясь держаться как можно дальше от излучающих псионическую отраву неприкасаемых. Три женщины выстроились в плотный треугольник так, чтобы каждая из них прикрывала свой угол атаки. В отличие от криокинетика и аугментированных псов, на постоянно изменяющихся лицах невозможно было прочитать никаких эмоций, никаких явных проявлений агрессии. Они просто спокойно наблюдали за сестрами, сотней пар глаз, в которых едва заметно сиял один общий интеллект. Лейлани задумалась над тем, как можно убить это порождение хаоса. Оружия, которое принесли с собой сестры, явно не хватило бы, чтобы уничтожить все тела разом. Как отреагирует Гештальт, если начать резать его по частям? Тела покачнулись и одновременно испустили вздох. Их лица обрели нахмуренное выражение и перестали изменяться. Довольно заговорили они хриплым, лишенным эмоций хором. И от этого по спине послушницы побежали мурашки. Разные группы псайкеров произносили разные звуки, создавая странную противоестественную гармонию. «Опустите оружие!» Лицо Геркази перекосилось от гнева, когда она услышала это требование. Рыцарь белых когтей зарычала и двинулась вперед. И ближайшая группа тел бросилась в рассыпную. Сестра Аминдера пыталась остановить спутницу, но было уже слишком поздно. Меч Эмрилии, на котором еще не успела остыть кровь прошлых убийств, обрушился на плечо облаченной в тюремную робу женщины, на лбу которой виднелось клеймо телекинетика. Этот удар развалил несчастную практически пополам. А Геркази, не теряя времени, уже развернулась к стоящему рядом мужчине и отсекла ему руку. Он повалился на палубу, заливая металл, хлещущий из обрубка кровью. Остальные псайкеры разбегались с удивительной скоростью, напоминая Лейлане стайку древесных птиц с ее родной планеты. Отдельные части коллективного разума утекали, подобно воде, оставляя позади убитых и раненых. Послушница вдруг поняла, что смотрит на них, как на некую единую сущность, более не воспринимая псайкеров как независимую часть чего-то большего. Лишившись связи с остальными, мужчина с искалеченной рукой неожиданно зашелся криком, а кости его черепа затрещали, перестраиваясь, пытаясь придать лицу изначальный облик. Оставшись в одиночестве, псайкер стал напоминать того безумца, с которым сестры столкнулись в коридорах. Геркази заставила его умолкнуть, споров колдуну горло. «Опустите оружие!» В этот раз каждый член гештальта кричал в полную мощь своих легких. Отраженный эхом от стен помещения, этот рев был настолько силен, что сестры на секунду остановились. Лейлани ощутила замешательство. Тех псайкеров, что набились в эту комнату, и то хватило бы, чтобы расправиться с стокшимися на их территорию рыцарями и послушницей, а уж образованному ими удивительному организму и подавно доставало сил, чтобы уничтожить сестер, обрушив на их головы стальное покрытие потолка или спалив весь кислород в пирокинетической буре или любым другим способом. «Так почему же они еще живы?» «Чего вы хотите?» — спросила она. Внутри у нее все похолодело, когда она услышала ответ, произнесенный множеством ртов. «Лейлани Малитта! Имрилия Геркази! Аминдера Кендалл! Я ждал вас! Они знают, как нас зовут!» После рева толпы голос послушницы прозвучал непривычно тихо. «Колдовство!» — яростно заплясали пальцы Геркази. «Они прочитали наши мысли!» «Это невозможно», — спокойно ответила Кендалл. «Ни один телепат не сумеет проникнуть в крепость наших сознаний. Мы неприкасаемые. «Я знаю, кто вы», — откликнулся Хор. «Нам надо поговорить». Лица столпившихся псайкеров пребывали в постоянном движении, перестраиваясь с каждым словом. Психические волны накатывали на сестер, подобно волнам мыслящего океана. Присутствие коллективного разума отзывалось тихим эхом в их головах. Послушница еще крепче сжала огнемет, отчаянно пытаясь справиться с нервной дрожью. Вначале все эти ужасы, прочитанные Лейлани в Либрарии, потом изуродованные варпом Астартес на лунной базе, а теперь еще и это. Казалось, что все легенды, все мифы о разрушительных силах, действующих в этой вселенной, были абсолютной правдой. «Уж не знаю, из какого темного угла варпа ты выползла, тварь, но я отправлю тебя обратно». Кендалл вложила меч в ножны и решительно вскинула болтер. «Перед вами вовсе не лик хаоса», — зашлась в хохоте толпа. «Я просто посланник, явившийся передать сообщение». «Что еще за сообщение?» Резкими рубящими движениями потребовала ответа Кендалл. «Предупреждение», — продолжал Хор. «Однажды вы его уже получали, но было слишком поздно, чтобы изменить ход вещей. Ты была там, Аминдера Кендалл. Ты все видела своими глазами». Рыцарь едва заметно кивнула и сложила пальцы в жесте, обозначающем Астартес. «Гарра!» — прошептала сестра-послушница. «Услышьте новое предупреждение». Хриплый Хор немного помедлил. «Донесите его до ушей Императора Человечества. Приближается тьма. Сестры, скоро откроется Великое Око, и Хорус возвысится. Мне ведома история будущего». Кендалл переглянулась с послушницей. Способность к предвидению была задокументированным даром, хотя и очень редким, и к тому же предсказание было крайне трудно интерпретировать. Лейлани знала, что наставница сейчас прокручивает в голове услышанные слова. Если это слияние в самом деле обладало достаточным могуществом, чтобы проникнуть сквозь завесу времени, то сестры получили возможность узнать о событиях, которым еще только предстояло произойти. Геркази же лишь звучно сплюнула на палубу и взмахнула мечом. «Уничтожить тварь!» — показала она. «Все это просто уловки колдовского отребья, а то и самого воителя. Нельзя терпеть присутствие этой мерзости в реальности богоподобного императора. Чудовище необходимо убить!» Она ринулась в бой, высоко подняв меч и вращая головой, подобно ястребу, высматривающему жертву. Когда она приблизилась, коллективный разум разделился на небольшие группки, отступившие от рыцаря вдоль измазанных сажей стен. «Я вам не враг!» — раздался многоголосый крик. «Приближается буря, но все еще можно исправить». Однако ответом на эти слова стал лишь очередной взмах меча, сразивший еще одного псайкера. «Вы можете предотвратить тысячелетия бесконечных войн». В голосе Хора явственно слышались паника и отчаяние. «Поверьте мне». Одна из групп неожиданно бросилась прямо к Лейлане, и послушница вскинула огнемет, уже готовясь уничтожить бегущих к ней псайкеров. Когда на их лицах проступила одинаковая умоляющая маска. «Чего вы хотите?» — крикнула молодая сестра. «Я всего лишь проводник, посыльный и послание. В безумии варпа рвутся нити пространства и времени, разрушается гобелен причинно-следственных связей. Именно это и позволяет мне говорить с вами». Несколько рук схватили Лейлани за края одежды. «Я обращаюсь к вам из тех дней, что еще не наступили. Ваше настоящее — это мое прошлое. Я живу в аду, который, надеюсь, вы сумеете предотвратить. Прошло уже несколько столетий, но пожар войны не утихает».